Вечером пришел отец. Милочка сразу же протянула ему письмо. «Здравствуй, моя принцесса. Как себя чувствуешь? Горло болит, наверное». «А что это за письмо? Я принес блокнот и ручку». «Из Греции? От Афины? Сейчас прочитаю, а ты пока напиши, как себя чувствуешь». Мила стала писать, что чувствует себя нормально и хочет быстрее домой. Какая разница, где лежать и есть мороженое? «Боже, мне очень жаль. Афина ведь совсем была молодая. Доченька, не плачь. Хотя нет, милая, поплачь. Поплачь, она была твоим другом. Я понимаю, тебе сейчас тяжело». Мила протянула отцу блокнот, и он прочел просьбу дочери. «Я поговорю с врачом, но не думаю, что он разрешит тебя забрать. Как все не вовремя. И спектакль, и репетиция, и Афина. Бедная девочка, как все на тебя навалилось. Афины нет, но жить надо. Надо жить дальше. Ты молодая, сколько еще в жизни будет всего, никто не знает. Иди ко мне, я тебя обниму». «Хорошо иметь такого отца. Афины нет, но есть отец и мама. Я не одинока. Как хорошо, что он не ушел к другой женщине». Артур Вениаминович пошел разговаривать с врачом, а Мила взяла блокнот и написала: «Папа, почему ты не ушел к той женщине, которую полюбил? Я все знаю, не отпирайся». Отец вернулся быстро, Мила дала ему блокнот. «Врач тебя не отпускает. Сказал, что хотя бы еще дня два, а лучше неделю. А что касается твоего вопроса, не знаю, что и сказать. Мы с твоей мамой столько лет вместе. Она мне хороший друг. Мы с ней не только друзья, но и единомышленники в жизни. Это очень важно. А та, другая женщина, это, видимо, было очень сильное увлечение, и все быстро прошло. Маму я люблю, ты даже не сомневайся, и тебя люблю. Вы с мамой моя семья». «Папа как Зевс, и жену любит, и других женщин. Иногда. Боги как люди, или люди как боги. Кто мне ответит? Афина бы ответила», — с грустью подумала Мила. Она взяла из рук отца блокнот и написала: «Я тебе верю». На следующий день она решила выйти из палаты и пройтись по коридору. Блокнот и ручку взяла с собой на всякий случай. Не успела Милочка сделать и несколько шагов, как увидела своего незнакомца, идущего ей навстречу. Молодой человек подошел к ней, поклонился, решительно взял за руку и повел в сторону веранды. Милочка растерялась от такого смелого поступка юноши и, не сопротивляясь, пошла рядом с ним. Здесь было все, как и вчера. Огромные окна, солнечный свет, цветущие кустарники, и они вдвоем. Мила протянула ему блокнот и ручку. Он улыбнулся и показал ей свой блокнот и карандаш. Они стали переписываться. «Что у тебя вчера случилось? Ты так сильно плакала?» «Я вчера узнала, что умерла моя бывшая няня, Афина». «Она гречанка?» «Ты ее любила?» «Она была моим другом. Я ее очень любила. Хочешь, я стану твоим другом?» Мила подумала немного, вспомнила слова Афины о том, что у нее обязательно будет друг, и написала: «Хочу». «Как тебя зовут?» «Людмила. Лучше Мила. А тебя?» «Александр. Можно просто Саша». «Саша, спасибо тебе, ты мне помог. Мне было очень плохо». Они переписывались долго, до тех пор, пока не закончились блокноты. Им ничего больше не оставалось, как разойтись по палатам. Милочка узнала, что Саша — студент пединститута, и что он изучает историю, что ему 22 года, и живет он с мамой, а отца давно нет в живых. На следующий день, когда к ней пришел отец, она попросила его срочно съездить в магазин и купить ей несколько блокнотов и шариковых ручек. Артур Вениаминович быстро выполнил просьбу своей любимой дочери. Обладая таким богатством, они с Сашей стали писать друг другу настоящие письма. В них рассказывали о себе, о своих друзьях, о прочитанных книгах, о фильмах, которые смотрели. Расставались только на ночь и в те редкие минуты, когда необходимо было принимать очередную порцию мороженого. Для Милы неделя пролетела незаметно. Наступил последний день их пребывания в больнице, а они никак не могли наговориться. Писать и смотреть друг на друга одновременно было неудобно. Их глаза встречались только в момент передачи очередных посланий. И Милочка каждый раз с трудом отводила взгляд от Сашиного лица. Саша был смуглым, с огромной копной темных, слегка волнистых волос. Зеленые глаза излучали доброту, понимание и уверенность. Черты лица по-мужски были красивыми. Фигура, как и у всех ребят с детства занимающихся плаванием, что и неудивительно, рядом же море, была спортивной и гибкой. В каждом движении было столько красоты и силы, что Милочка невольно любовалась своим новым знакомым. Саша отличался от других ребят, которых она знала с детства, не только цветом глаз, но и какой-то внутренней культурой. Именно с ним впервые в жизни ей хотелось постоянно быть рядом, смотреть на него, ощущать на себе его взгляд. И именно сегодня, как никогда раньше, она с большим трудом отрывала взгляд от его лица, от его рук, пишущих в блокноте, разглядывала его плечи, шею, ложбинку у горла. Ей хотелось дотронуться до всего того, что она видела, и это все, что она видела, вызывало у нее необыкновенное чувство нежности. Эта нежность вначале была только в душе, потом стала разливаться по всему телу, руки немного задрожали, ноги стали ватными, в глазах потемнело, и она поняла, что теряет сознание. Когда Мила открыла глаза, то увидела, что находится в палате. Рядом был врач, Саша и медсестра. «Что со мной?» — спросила она глазами. «Красавица моя, ты потеряла сознание. Это бывает от голода. Сегодня полежи и поешь больше мороженого. А вы, молодой человек, отправляйтесь к себе в палату и не мешайте нам выздоравливать. В отличие от вас, здоровых, у нас немного слабое сердце. Кажется, выписываетесь вы завтра». Саша кивнул. «Вот и прекрасно. Перед выпиской зайдите ко мне, я проконсультирую вас, что и когда есть, пить, и когда можно начинать разговаривать». Саша опять кивнул, что в данный момент означало «до свидания», и вышел из палаты. «Вам, красавица, надо сегодня полежать и не переутомляться. Никаких молодых людей и волнений. Вечером зайду проверить ваше самочувствие». Врач с медсестрой вышли из палаты. Милочка отвернулась к стене и заплакала. Без Саши ей стало очень грустно. «Значит, это был всего лишь голодный обморок? Отлично. А я уже испугалась и решила, что это Саша вызвал во мне такие эмоции», — думала девушка. Но эта мысль не давала желаемого успокоения. Она тихо плакала и мечтала о том, что завтра снова увидит Сашу, и неважно, что он выписывается. Главное — увидеть его, увидеть хоть на одно мгновение. С этими мыслями она и уснула. Саша не пошел в палату, а отправился на веранду. Именно здесь, неделю назад, он увидел плачущую девушку и подошел, чтобы успокоить ее. «Успокоил», называется. Вся жизнь пошла кувырком. И что теперь делать? Как объяснить матери и Ольге, что в его жизни все изменилось? Матери нельзя нервничать, а Ольга после того, как он сделал ей предложение, готовится к свадьбе. Они договорились, что сразу же после больницы подадут заявление в ЗАГС. Саша с детства был приучен отцом нести ответственность за каждый свой поступок и слово. «Лучше ничего не обещать», — говорил он, — «а делать. Одними обещаниями очень многие люди стараются добиться определенных целей». Отец учил его быть внимательным по отношению к матери и вообще к женщинам. «Сын, женщины — слабые создания, им необходима наша любовь и забота. Женщина — это королева, перед ней надо преклоняться. Но женщина — это еще и девочка, которую надо баловать и не давать в обиду. Так у нас у греков принято, испокон веков». Когда отца не стало, Саше было 14 лет. С тех пор всю заботу о матери он взял на себя. А когда ему исполнилось 18 лет, он познакомился с Олей. Вернее, она сама с ним познакомилась. Дело было летом. Саша с друзьями отправился на пляж. Вступительные экзамены в институт были сданы, зачисление прошло успешно, настроение было отличное. Он стоял у кромки воды, когда к нему подошла девушка и сказала просто: «Привет, меня зовут Ольга, я хочу тебя любить». «Прямо сейчас? Здесь?» «Нет, всю жизнь и везде». «Ты смелая девушка, а уверена в том, что я к этому готов? Может, для начала познакомимся?» «Познакомимся, конечно». Саша спокойно стал разглядывать незнакомку. Высокая, с мальчишеской фигурой, узкими бедрами и маленькой грудью. Светлокарие глаза с золотистым оттенком смотрели с веселым вызовом и иронией. Светлые волосы с рыжеватыми прядями находились в поэтическом беспорядке. Весь ее облик как будто говорил: «Я радуюсь жизни, давай радоваться вместе». «А если я тебя не полюблю?» «Полюбишь, Саша. Ты уже и имя мое знаешь. А ты меня не помнишь? Год назад на школьном вечере мы танцевали с тобой». «Так мы с тобой давние знакомые?» Ольга звонко рассмеялась. В тот же вечер она пригласила его к себе домой. Утром Саша сделал ей предложение. «Я теперь как честный человек должен на тебе жениться? Зачем сейчас? Ну и что, что ты первый? Давай окончим институт, а потом и поженимся. Я не хочу сейчас замуж». «А в каком ты институте?» «В медицинском. В Ростове учусь. Детей лечить буду». С тех пор прошло почти 5 лет. Он относился к ней так, как учил отец. Ольга стала для него хорошим другом, родным человеком и любимой женщиной. С ней было легко, просто и, главное, спокойно. На следующее утро к Милочке в палату зашел врач, посмотрел ее горло, послушал сердце и сказал, что можно возвращаться домой. «Все, Милочка, позвоню твоему отцу, чтобы он за тобой приехал. Все у тебя прекрасно. Дня через 2, не раньше, можешь начинать говорить, а через неделю хоть кричи. Есть надо пока протертую пищу и не горячую, можешь потихоньку собираться». Врач ушел, а Мила стала собирать вещи. Еще неделю назад она мечтала поскорее выбраться отсюда домой, а сейчас даже мысль о том, что она расстанется с Сашей, причиняла ей боль, которую она когда-то испытала после отъезда Афины в Грецию. А вдруг он уже выписался и не попрощался со мной? Нет, это невозможно, он так не может поступить. Тогда почему мне так тяжело? Мы же и дальше будем с ним видеться и разговаривать, я буду смотреть на него, видеть его глаза, улыбку и руки. Он сейчас придет, постучит в дверь, и я ему открою. «Саша, ну где же ты? Ты обещал стать моим другом». В дверь никто не постучал. На глаза навернулись слезы, на душе стало нестерпимо больно и обидно. Мила не находила себе места, ей захотелось выбежать в коридор и найти его. Она не могла больше ждать, подошла к двери и открыла ее. На пороге стоял Саша. Мила смотрела на него, не в силах оторвать взгляд от его лица, и опять почувствовала, как ее душа наполняется такой теплотой и нежностью, что стало тяжело дышать. Она опустила глаза и увидела, что он протягивает ей блокнот. Девушка взяла его в руки и прочла. «Мы можем встретиться в следующее воскресенье в 17 часов. Если да, то где?» «У каменной лестницы», — быстро написала Мила и вернула ему блокнот. Саша еще что-то написал и показал ей. «Очень хочется услышать твой голос», — прочла она. В этот момент в коридоре послышались шаги, знакомые голоса, и Мила увидела отца и мать. «Милочка, мы приехали за тобой. Здравствуйте, молодой человек». «А, понятно, вы тоже после операции?» — спросил Артур Вениаминович. «Родная моя, как я соскучилась! Дом без тебя совершенно пустой. Давай я помогу тебе вещи собрать. Боже, как ты похудела, одни глаза остались. Буду тебя откармливать», — произнесла Лидия. Саша поклонился всем и ушел. Милочка обняла маму и расплакалась. «Что с тобой, доченька? Устала в этой больнице? Ничего, сейчас домой приедем. Все будет хорошо, я тебе обещаю. Ты, наверное, из-за Афины плачешь. Я сама расстроилась. Хорошая была женщина. Ну, что теперь делать? Жизнь продолжается. Надо жить». «Я плачу не из-за Афины. Боги, что же это такое? Я плачу, потому что не увижу Сашу целую неделю. Именно от этого мне больно. Но когда я его вижу, мне тоже больно. Что со мной? Мне страшно, я не выдержу целую неделю». Через полчаса они приехали домой. Пока Мила принимала душ, Лидия приготовила обед. Ничего горячего и все протертое для дочери. Для себя салат, для мужа жареное мясо с картошкой. Родители были счастливы, суетились, старались развеселить дочь, рассказывали о новых событиях в театре. Милочка их не слышала. Все мысли были заняты Сашей. «Какое-то болезненное наваждение», — думала Мила. «Хорошо, что еще 2 дня нельзя разговаривать и можно не поддерживать беседу». Через 2 дня Мила попыталась заговорить. Первые слова дались достаточно трудно, но постепенно боль проходила, говорить становилось все легче, и через 3 дня голос совершенно восстановился, о чем она с радостью сообщила родителям. «Браво! Отличный врач!» — с удовольствием заметил отец. «Дублёрша отменяется. Как все удачно! Мила, у нас такие гости будут из Москвы. Мы их всех поразим. Так, девочки мои, готовимся. Завтра репетиция, а в воскресенье прогон. Завтра в 9 утра в театр». «Мила, ты действительно сможешь играть?» — спросила Лидия. «Врач сказал, что через неделю я могу хоть кричать». «А вот это не надо», — а то еще голос сорвешь. У Заречной должен быть нежный голос, и изменить это невозможно». «А характер можно изменить?» — спросила Мила. «Чей? Заречный? Нет, конечно, исключено. Это я тебе как режиссер говорю. Да и зачем?» До воскресенья оставалось 2 дня. До прогона спектакля, который должен был состояться в 12 дня, и до встречи с Сашей в 17:00. «Я успею. Я должна успеть. Сразу же после спектакля к Саше», — думала Мила. Все эти дни она была занята только мыслями о Саше, и эти мысли приносили ей нестерпимую боль. Когда она оставалась одна в квартире, начинало казаться, что вот сейчас раздастся звонок в дверь, и он войдет. Мила понимала, что Саша не знает ни ее адреса, ни домашнего телефона, но тем не менее подбегала к двери, открывала ее в надежде, что увидит его, снимала трубку телефона и слушала гудки, выскакивала на балкон и смотрела вниз на улицу, а вдруг он уже стоит там и ждет ее. Спать она ложилась с мыслями о Саше и просыпалась с мыслями о нем. Она пыталась отвлечься, начинала смотреть недавно купленный отцом чудо-телевизор или читать книгу, но не понимала, что показывают на экране и о чем книга. Засыпала она со слезами на глазах и просыпалась с мокрыми от слез глазами. За 2 дня до репетиции она нашла выход, взяла блокнот и стала писать ему письмо. За 3 часа она исписала весь альбом. Самые заветные мысли и желания, личные рассуждения, воспоминания — все рассказала Саше в этом послании. Было ощущение, что она с ним встретилась и пообщалась. На какое-то время нестерпимая боль ушла, заменив ее сладостным чувством той нежности, которую она уже испытала рядом с ним. Она могла бы говорить и писать ему до бесконечности, часами, днями, годами. При встрече в воскресенье она обязательно отдаст ему этот блокнот. И она уверена, Саша поймет каждое написанное ею слово и каждую ее мысль. Наступило долгожданное воскресенье, и вся семья уже в 9 утра была в театре. Началась обычная суета, расстановка декораций, подготовка костюмов. Гримерши пытались выловить актеров, примерявших костюмы, и заставить их в первую очередь сделать грим. Причесывались парики, искались необходимые аксессуары. В 11:30 все было готово. Артур Вениаминович проверил. Приглашенные из Москвы гости сидели в зале. Ровно в 12 занавес был поднят.